Причитающиеся смерти. Маленький воробей Канако доставил новости в ее лунный павильон. Он следил за Райденом во время встречи ее сына с сыном Такэды Сингена. Он наблюдал, как они спустились в недра замка Хэйян и вскоре вышли оттуда вместе с Хаттори Марико. Он передал весть о том, что Райден был ранен, но не смертельно. Он сообщил Канако, что Минамото Раку больше нет. Наконец-то бык положил конец правлению крысы. У нее пересохли губы и стянуло горло. Канако прислушалась. Она с трудом села, позвала на помощь, позвала кого-нибудь, кого угодно, кто мог засвидетельствовать ее триумф. Но ей потребовались почти все ее силы, чтобы добраться из ее покоев в лунный павильон. Никто не слышал ее слабых призывов. Никто не пришел ей на помощь, да и с какой стати. Она приехала в Инако в одиночестве много лет назад. Отвергла любые советы и помощь. Позволила избегать себя при дворе все во имя великой цели. И теперь ее сын станет императором. Настало время для Канако покончить с мародерами и ее помехами. Они послужили своей цели. Канако собрала свои мысли в тугой клубок глубоко в живот, намереваясь открыть свой разум и освободить эти души от ее оков. Но у нее не было сил. Она снова позвала на помощь. И снова никто не ответил. Канако хотела бы, чтобы Райден был здесь. Паника медленно свернулась вокруг нее, как смертельные объятия змеи. Она не могла контролировать людей, которых выпустила в город. Она была слишком слаба. Ее силы исчезли. «Помогите», — еще раз прошептала она. Она упала, щекой прижимаясь к полированному деревянному полу. Его поверхность холодила ее кожу. «Моя госпожа?» Нечеткий голос прервал мысли Канако. Две пары шагов прогрохотали по полу. Первый человек, молодая женщина, опустилась на колени рядом с ней. «Госпожа Канако», — позвала девушка. Канако посмотрела вверх. Даже сквозь туман перед глазами она узнала девушку. Это была сестра Асано Цунеоки, Юми. Та самая девушка, которой Канако поклялась отомстить за проступки ее брата той ночью в крепости Акэти. Странно, каким далеким это казалось в этот момент. Какой нелепой была мысль о мести в момент триумфа. Вторая группа шагов остановилась рядом с ней. Они были тяжелее, решительные, мужские. Надежда согрела ее грудь. Может быть, ее сын наконец-то нашел ее. Может быть, они могли бы порадоваться вместе. «Госпожа Канако!» Она узнала этот голос. Он был не тем, который она больше всего хотела услышать. Хаттори Кэнсин. «Я не госпожа», — сказала Канако. Она заставила себя открыть глаза. Заставила себя посмотреть на молодого мужчину и девушку, склонившихся над ней. Возможно, ее прошлое и ее будущее в другой жизни. «Меня зовут Ода Канако. Я внебрачная дочь рыбачки и даймё. Я была рождена для величия». Канако закрыла глаза. «И вот как я этого добьюсь». Она прижала ладонь к полу лунного павильона, укореняясь в его магии. Из последних сил она заставила серебро ее кольца превратиться в паука. Демон поглотил ее зрение. Ее мысли превратились в месиво крови и страха. Посреди всего этого она продолжала цепляться за образ своего сына. Образ мальчика, который, как знала Канако, однажды станет великим мужчиной. Но все имело свою цену. Канако позволила пауку поползти по ее сломанному телу. Пусть смерть заберет то, что ей причитается. Повсюду вокруг города Инако шатающиеся существа застыли. Повалились на землю там, где стояли. Они не двигались, хотя в их венах все еще слабо бился пульс. Вскоре они начали пробуждаться. Потерявшие воспоминания, с телами, разрывающимися от боли из-за мучений, через которые они прошли. Когда порядок начал восстанавливаться, прежние крики превратились в благодарный плач. На территории замка, сразу за лунным павильоном, из бесцветного мира появилась юная девушка. Половина ее лица была обезображена шрамами. На ее груди горел отпечаток руки.